Было страшно. Оборачиваться и смотреть на доктора и Амадео, которые все понимали. Господи, что же я натворил? Я натворил. Ловля дьявола на живца, вспомнил он. Вот он, живец, Элли. Я ее им отдал. Доктор загородил ему путь. Мне надо туда, сказал Эрик. Доктор покачал головой. У тебя нет оружия, сказал он. Сейчас вернется Хенрик. «Вы не понимаете», — сказал Эрик. «Я все понимаю», — сказал доктор. «Не усугубляй свою собственную ошибку». «Это не ошибка», — сказал Эрик. «Это даже не глупость, это вообще непонятно что». «Знаешь, дружище», — сказал доктор, «я вообще удивляюсь, что ты еще в более-менее здравом рассудке. Я пытаюсь примерить твою ситуацию на себя, черт-те что». «Я просто ничего не чувствую», — сказал Эрик. Зазвонил телефон. Эрик вздрогнул. Доктор, кажется, тоже вздрогнул. «Не берите трубку», — сказал Амадео. Телефон дал 3 звонка и смолк. Амадео принялся что-то набирать, посмотрел на экран и сказал: «Влипли». «Что?» — не понял Эрик. «Где-то я наследил», — сказал Амадео. «На нас вышла их охранная программа. Черт бы побрал!» «Что теперь делать?» — спросил доктор. «Не знаю». И шеф куда-то смылся. Холера. «Ну что, нападать или защищаться?» «Что?» «Попробуй сделать то, что делал», — сказал доктор. «Если ты отключишь мотоциклистов, остальное как-нибудь утрясется. Если они нас засекли», — сказал Амадео, «то от порта им ехать 15 минут. Еще можно успеть смыться». «Полковник приедет через 5, у него машина». «Ладно», — сказал Амадео. «Если полковник приедет раньше, то тогда уж точно все будет хорошо». Он засмеялся и повернулся к экрану. Полковник приехал раньше. Он вошел очень быстро. Через плечо у него висело 3 автомата, в руках была рация. «Ну, господа», — сказал он, — «помолимся, чтобы наша ловушка сработала». «Когда твой друг будет звонить? 10 минут?» «Да», — сказал Эрик. «Шеф, у меня прокол», — сказал Амадео. «Меня засекла их охранная программа. Я ее отрубил, но номер телефона они теперь знают». «Очень мило», — сказал полковник. «Тогда тем более постарайся. Ведь если они разорвут связь со стационаром, могут они это сделать?» «Да», — сказал Амадео. «Тогда аут». «Вот именно». «Хенрик», — сказал доктор. Эрик предложил его активировать и поставить в засаде. «Хорошая мысль», — сказал полковник. «Ам, отвлекись». Эрик сел в кресло, и Амадео приложил к его затылку индукционную антенну. Прошло несколько секунд. Ничего не менялось. «Готово», — сказал Амадео и вернулся к пульту. «Ничего не чувствую», — сказал Эрик. «Пока нет опасности, так и будет», — сказал доктор. «Тогда я тебя сейчас провожу. Тут на 2-м этаже, на лестничной площадке, есть очень хорошее окошечко. С этим умеешь обращаться?» Полковник протянул Эрику автомат. Автомат был знакомый для той новой памяти. Калашников с откидным прикладом. Эрик протянул руку, чтобы взять автомат, но рука повисла, словно перебитая в локте. В пальцах набрякла отвратительная слабость. Эрик попытался пересилить взбунтовавшуюся руку, напрягся. Рука затряслась, упала вдоль тела, а слабость хлынула в плечо, в горло, в голову, его согнуло, скорчило. Руки прижались к животу. «Не могу», — простонал он. «Ну не могу же, о, что ты...» Его передернуло, спазмом сжало горло, глаза заслал туман. Сквозь туман он видел доктора и чувствовал, как тот обнял его за плечи и уводит куда-то. «Уводит, уводит!» «Только если блокировать ему память», — донеслось издалека. «Эрик!» — кто-то обращался к нему. И зная, что за предложение сейчас последует, Эрик закричал: «Нет, нет, нет!» «Успокойся», — говорил ему доктор. И двигался рядом, большой и надежный. «Никто тебя не заставляет?» Эрик открыл глаза. Было светло и темно одновременно. Доктор был рядом, а Амадео влип в компьютер. Полковник стоял, держа 1 автомат на весу. Потом раздался сигнал вызова. Полковник поднес рацию к щеке и отозвался. «Слушаю». «Вектора сдвоились», — сказал голос в рации. «A и C, B и D». Вектор И остается неподвижным. Пара AC движется на северо-северо-восток, очевидно, по Большому проспекту. Пара BD движется на северо-востоко-восток, угловая скорость мала. Усиление сигнала значительное, почти прямое приближение, шеф. Я думаю, они едут как раз по той улице, что и мы. Это два мотоциклиста, Эд, сказал полковник. На кроссовых Ямахах, вооружены. Постарайся что-нибудь сделать, но только из засады. В открытый бой не вступай, это более чем профессионалы, Эд. Понял, сказал Эд. Тогда, с вашего позволения, я немного отъеду. Хорошо. Как там вторая пара? Едут, кажется, свернули. Так, что это у нас? Улица Коперника, шеф, они уже почти на месте. Хорошо, не выключайся, Эд. Глеб, Глеб, ты меня слышишь? Да, шеф. Все, я их вижу, они появились. Потом. Амадео, сказал полковник. Найди-ка еще раз этот канал, по которому шла информация от мотоциклистов.